Тайна герцогини. После описанного нами кровопролития ночлежки Дукезы велено было закрыть. Старуха притворилась очень удивленной, когда альгвасилы объявили ей это. Затем в продолжении некоторого времени полиция являлась неожиданно по ночам, чтобы удостовериться, соблюдается ли приказание, и, не находя больше ничего подозрительного, перестала тревожить Дукезу. Старуха перенесла этот жестокий удар безропотно и очень спокойно. У нее были уже другие, новые планы, для осуществления которых не хватало каких-нибудь 1000 дурос, но была уже готова очень крупная сумма. Раз, когда Дукеза только что успела кончить завтрак в знакомой уже нам первой комнате домика, где она пересчитывала деньги, к воротам подъехал экипаж. Осторожно заглянув в окно, она увидела несколько старомодное, но очень еще приличное ландо в одну лошадь и с хорошо одетым кучером. В экипаже сидела, или, лучше сказать, лежала какая-то сеньора. На вид ей можно было дать от 40 до 60 лет, но вообще трудно было определить ее возраст, глядя на черный цвет ее крашеных волос и сильно набеленное и нарумяненное лицо. На ней была модная парижская шляпка с дорогими французскими цветами, огромная яркая пестрая шаль и до того пестро убранное платье, что не было возможности различить его настоящего цвета. Оно висело одним краем из ландо. Рядом с этой сеньорой сидел маленький человечек, напоминавший хомяка своим красненьким, безбородым лицом, с длинными бакенбардами. Он был в белом жилете, таком же галстуке и нарядной летней накидке. Увидев, что сеньор вышел из экипажа и подошел к воротам, Дукеза поспешно оправила свое старое атласное платье и заглянула в маленькое туалетное зеркало. Оно дало удовлетворительный ответ. В это время у дверей раздался резкий голос, спрашивавший, дома ли Дукеза Кондора. «Дома, сеньор», — отвечала Сара, отворяя сама за неимением прислуги. Крошечный господин в модной, гладкой, как зеркало, шляпе вернулся к ландо и ловко, несмотря на свои лета, помог выйти даме. При этом она кокетливым движением руки, обтянутой сиреневой лайковой перчаткой, приподняла платье так, что можно было видеть богато вышитые белые юбки и хорошенькие ботинки. Затем, жеманно оглянув невзрачный домик и узкую низенькую калитку, она спросила супруга, пропустившего ее вперед: «Туда ли мы пришли, Капуччо?» «Да, душечка. Дукеза отворила дверь и отвечала на мой вопрос». «Сама?» — удивленно спросила сеньора, спуская немножко с плеч темно-красную шаль. «Сама», — подтвердил супруг, любезно наклоняя голову в завитом парике. Оригинальная пара вошла в дом. Кучеру велено было не стоять на месте. Кучера хороших домов никогда не стоят у подъезда, а ездят шагом взад и вперед по улице, чтобы лошадь не застоялась. И этот кучер сделал так же, хотя горячности его лошади нечего было опасаться. Следуя приглашению Дукезы, сеньора, а за ней и сеньор, вошли в комнату. Последний, сняв шляпу, провел рукой по волосам, чтобы удостовериться, крепко ли сидит темно-рыжий парик. «Позвольте вам представиться, сеньора», — сказал он, слегка наклоняясь, и прибавил, указывая на, видимо, разочарованную супругу, потом на себя: «Сеньора Капуччо, сеньор Капуччо». «Очень приятно. Чему обязана честью?» — отвечала Сара Кондора со всеми приемами прежней герцогини. «Сама дукеза?» — с непостижимым нахальством спросила сеньора, слегка указывая пальцем на старую Сару. «Да, душечка», — отвечала последняя, показывая на себя. «Сама дукеза Кондора. Не прежняя, конечно, но все-таки дукеза». Сеньор Капуччо, видимо, стеснялся манер жены. Он казался образованнее ее, а она же сильно смахивала на личность с двусмысленным прошлым, разыгрывавшую из себя знатную даму. «Мы пришли кое-что предложить вам, сеньора Дукеза», — сказал он. «Прежде всего», — прервала жена, схватив его за руку, — «позвольте нам сесть, сеньора Дукеза». «Пожалуйста», — отвечала Сара, указывая на старую коричневую софу. Сеньор взял себе стул, любезно предоставив место на софе дамам. «Да, предложить кое-что, сеньора Дукеза», — продолжала его жена. «Но мне все кажется, что мы...» Капуччо увидел, что его дрожайшая половина все еще недоверчиво оглядывает убогую комнату и готовится опять сделать какую-нибудь неприличную выходку. Но он знал, что у нее бывают страшные припадки гнева, и что с ней надо действовать крайне осторожно. «Я хозяин большого кафе «Шантан» на улице Сиерво», — перебил он ее. «Салоны Капуччо принадлежат к самым элегантным в Мадриде». «В целом свете!» — вскричала сеньора с уверенной самодовольной улыбкой. «Что перед нами... Глоссери де Лилас, я все это видела, что все кафе, помойная яма, сеньора Дукеза, мусорная яма». «Вы, конечно, знаете мое заведение», — снова вмешался супруг. «Мои салоны великолепны. У нас ангажированы самые хорошенькие, интересные певицы». «Вчера, например, две цыганки», — вскричала сеньора, целуя кончики пальцев. «Прелесть!» «И танцовщицы тоже», — продолжал Капуччо. «Каждую ночь заведение полно народа». «На улице Сиерво?» — спросила Дукеза. «Это трактир где-то во дворе». «Салоны Капуччо не трактир», — отвечала, качая головой, оскорбленный сеньор. «Нельзя сказать, чтобы они были во дворе», — старался замять резкое замечание супруги сеньор Капуччо. «Вход приходится между двумя домами, а за ним в глубине и самое заведение с прекрасным садом». «А, знаю, знаю», — сказала Дукеза. «Я на прошлой неделе видела его. Маленький закопченный зал с четырьмя отдельными кабинетами и бильярдной. Перед окнами сад не больше этой комнаты». «О, гораздо, гораздо больше!» — вскричала сеньора. «Да, больше!» — подтвердил, улыбаясь, сеньор Капуччо. «И у нас всегда такая отличная публика!» «Мы слышали, сеньора Дукеза, что вы хотите устроить такое же заведение. А мы хотим продавать наши. Так не угодно ли будет взглянуть на него?» «Вы хотите продать его, сеньор Капуччо?» «Настоящее золотое дно», — отвечал он с грустной миной и пожимая плечами. «Но сеньора хочет уехать». «Нам уже это надоело, сеньора Дукеза», — подтвердила жена. Мои нервы не выносят больше такого шума. У нас хорошенькое имение в Аранхуэсе, туда мы и уедем. — Да, хотя салоны очень прибыльны, — сказал сеньор Капуччо. — Нам хочется отдохнуть. Мы еще, конечно, не стары, но нервы моей жены... Капуччо снова пожал плечами в знак сожаления. — Я действительно хочу устроить большое заведение, — отвечала Сара Кондора, говорившая очень мало и сдержанно. — Но гораздо больше и изящнее вашего. — Его можно увеличить, и денег много не понадобится для этого. — А как цена, сеньор Капуччо? — 20 000 дурос с полной обстановкой. — Пустяшная цена, конечно, — прибавила сеньора. — Но, повторяю, мы уезжаем. Мои нервы требуют этого. — Но вот и меня также нервы заставляют продать ночлежки. — И заменить их салонами, в которых постоянно будут петь и танцевать? — пошутил сеньор Капуччо. — Непременно. — Я продам этот дом и ночлежки. Или отдам их в наем. Так очень жаль. А я думала, с улыбкой сожаления сказала сеньора, вставая. 20 000 дурос с чистыми деньгами, повторил муж, взявшись за шляп. Подумаю. Во всяком случае, мне надо устроить свое дело с этим домом, сказала Дукеза. И тогда уже начать действовать. Вы ведь немножко уступите, сеньор? Конечно, сеньора Дукеза, если вы купите на чистые деньги. Но, уверяю вас, это настоящее золотое дно. Если с умением взяться за дело, можно удвоить доход от него. А если к тому еще его хозяйкой станет Дукеза, салоны через несколько месяцев получат огромную известность, сделаются излюбленным местом развлечения всей знати. О да! Одним словом, не пересчитать всего, что могут принести эти салоны, сеньора Дукеза. «Я думаю, мы сойдемся», — отвечала Сара Кондора, провожая читу Капуччо до дверей. «Мне лучше всего хотелось бы продать мои салоны вам», — любезно сказал маленький супруг, кланяясь Дукезе. Сеньора простилась с ней дружески снисходительным жестом, который, по ее мнению, должен был показать, что она знатная дама, но вышло совершенно наоборот. Супруги уехали. — А ведь покупка-то была бы славная, — прошептала Дукеза, жадность которой вновь пробудилась после этого разговора. — Тут может выйти отличное дельце. Но 20 000 дурс? Черт возьми! У меня не будет и четвертой доли. Сколько я тогда насчитала? Надо еще раз пересчитать. Салоны Капуччо, салоны Дукезы. Последнее совсем иначе звучит. Кафе Шантан, балы, маскарады. Отвратительное лицо старой сгорбленной Дукезы оживилось при этих словах. Она заперла на ключ дверь маленькой комнатки и достала из-под софы огромный сундук, на который поглядела с любовью и радостью. Тут были ее деньги. Непременно устрою это. Еще раз поживу. Балет, красивые мужчины, пение, живые картины, разумеется, самые соблазнительные. Гроты с нимфами и сельфидами, хорошенькие девушки, одетые байдерками. Глаза Дукезы сверкнули. «Устрою что-нибудь вроде цыганских вечеров в Москве, так, чтобы наружный вид не бросался в глаза, а внутреннее убранство горело и сияло, чтобы везде был бархат и шелк, волшебные сады, богато отделанные ниши, и всюду красивые мужчины и женщины. Да непременно устрою, как в Москве, я мастерица на эти вещи. Но прежде всего сосчитаю». Старуха таяла от блаженства при мысли, что еще раз увидит деятельную чувственную жизнь красивых мужчин и женщин. Открыв сундук, она достала оттуда сверток, завернутый в газетную бумагу, и стала перебирать костлявыми пальцами банковские билеты. Ее красное лицо сделалось еще краснее. Прежде, вся в золоте, она проматывала его, а теперь не могла наглядеться на скопленные деньги. Повторяя шепотом суммы, чтобы не забыть, она стала вынимать один за другим кошельки и свертки золота, но вдруг остановилась и выпрямилась. Уже наступал вечер. Лучше закрыть ставни и запереть двери. Так она и сделала. Потом зажгла лампу и, запершись в маленькой комнатке, стала спокойно продолжать свое занятие. Теперь уже никто не потревожит ее. Эта сгорбленная старуха, перебиравшая золото длинными жесткими пальцами, широко раскрыв глаза, точно хотела проглотить все лежавшие вокруг нее монеты, представляла настоящий тип алчной, отвратительной колдуньи. Огромную сумму она насчитала — 4000 дурос. Но все-таки даже за продажу дома выручить еще несколько тысяч, так все-таки этого будет недостаточно для покупки и отделки нового заведения. В то время, когда она только что выложила все свое богатство на стол, раздался звонок. Сара Кондора вздрогнула, точно ее застали на месте преступления, и остановилась, неподвижно не решаясь отворить. Но звонки усиливались. Прикрыв золото платком, старуха вышла с лампой в коридор. «Кто бы это был?» — говорила она. «Верно, Прегонеро». «Кто тут?» — спросила она, подойдя к двери. «Отворите! Дома ли сеньора Дукеза?» Старуха не отвечала, припоминая, чей это мог быть голос. «Здесь живет сеньора Дукеза Сара Кондора», — нетерпеливо повторил между тем голос. «Где это она его слышала?» «Кто вы, сеньор?» — спросила она вместо ответа. «Отворите, пожалуйста. Я не могу сказать вам своего имени». «Какая-то тайна», — прошептала Дукеза. «А мои деньги? Вдруг он сквозь какую-нибудь щель...» «Да отворите же!» — громче повторил голос. «Мне сказали, что здесь живет сеньора Дукеза, и я принес сеньоре важное известие, но могу только ей самой передать». «Ловушка!» — усмехнулась Сара. «Дукеза здесь живет!» — громко сказала она. «Но говорит только с теми, кого знает». В затруднении протянул стоявший за дверью. — Так позовите сеньору Дукезу. — Это я сама. — Будьте добры, сеньора Дукеза, отворите. Я принес важное известие. Вам нечего бояться. — Ну, посмотрим, — пробормотала старуха. — Можно не впускать его в другую комнату. Она отворила. Перед ней стоял пожилой человек, завернутый в плед, как турист. Поля черной шляпы совершенно закрывали его лицо. Взглянув на Дукезу при свете лампы, он как будто испугался и, внимательно всматриваясь в нее, спросил, сколько с удивлением, столько с почтением. — Простите, вы сеньора Дукеза? «Да — Да-да, Дукеза Кондора, сеньор, — отвечала старуха, усмехаясь и разглядывая гостя. — Но подойдите ближе. — Простите, я совсем не узнал вас, — отвечал он, проходя за старухой в другую комнату. Поставив лампу на стол, она указала незнакомцу на стул. — Садитесь, — сказала она. — Что привело вас сюда? Гость продолжал смотреть на Дукезу. — Странно, — в недоумении сказал он. — Неужели я ошибся? Или вы так изменились? — Да скажите, пожалуйста, сеньор, кто вы? — сказала, наконец, Сара Кондора, припоминая что-то и складывая руки. «Где-то я видела вас прежде». «Да-да, у нас тогда был слуга, очень похожий на вас». «Но так я не ошибся. Меня зовут Рикардо Мализа, сеньора Дукеза». «Рикардо! Святой Антонио, как ты постарел, Рикардо!» — вскричала Дукеза. «У тебя совсем седые волосы, и с этими длинными баками ты совершенный англичанин, путешественник». 20 лет, сеньора Дукеза, как я не имел честь видеть вас», — отвечал Рикардо, который, несмотря на удивительную перемену Дукезы, еще сильнее поразившую его, нежели перемена в нем поразила ее, обращался к ней все с прежней почтительностью. 20 лет! Да, 20 лет, как мы разошлись с герцогом. Садись, Рикардо. Откуда ты? Издалека. Очень издалека, сеньора Дукеза. А герцог? Жив ли он еще? Ты все у него служишь? Как хорошо, что ты навестил меня, Рикардо! 20 лет! Господи, боже мой! — тараторила она. — А я все еще живу, как видишь. — И совсем одни? — спросил Рикардо, манеры и наружность которого сейчас обличали камердинера или дворецкого из знатного дома, где он получил некоторый лоск. — Да, — смеялась Дукеза, — у меня нет больше многочисленной прислуги. Сеньора Дукеза сама прислуживает себе. О, прежде и хуже бывало. Ну да что об этом? А скажи-ка, ведь меня трудно было тебя узнать, а? Рикардо смущенный улыбнулся. Столько времени прошло. Мне много приходилось путешествовать. Ну да-да, я тоже состарилась, но еще не чувствую этого. «Приятно, когда человек может это сказать, сеньора Дукеза». «Приятно, когда еще живется. Гадко, когда жизнь делается в тягость, Рикардо». «Но ведь у вас до того не дошло?» «Доходило. И как еще?» «Но теперь нет, у меня столько планов, и для выполнения их нужно столько силы. А скажи, однако, жив ли герцог?» «Точно так, сеньора Дукеза». «Здоров, весел?» — спрашивала Сара Кондора таким тоном, как будто дело шло о совершенно постороннем человеке. «Его светлость немножко слаб и болезнен». «Так-так, ведь ему уже за 70». «68, насколько я знаю». «Ах, да, правда, мне ведь 66 минуло в прошлом месяце. Где же он живет?» на востоке, сеньора Дукеза. Этого требует его здоровье. А ты у него больше не служишь? Я дворецкий его светлости. Ишь, как славно подвигаешься! А теперь герцог не приехал сюда погостить? Нет, сеньора Дукеза. Его светлость остались на востоке и поручили мне устроить здесь некоторые дела. — Верно, денежные? — сказала старуха с подавленным вздохом. — И что он делает теперь с таким огромным богатством, когда некому больше тратить его? Рикардо тихонько усмехнулся. — Его светлость и теперь живут совсем одни, — отвечал он. — И ты пришел ко мне по собственному побуждению? — Не совсем, сеньора Дукеза. Герцогу так не терпелось узнать, не умерла ли уже та, которая носит его имя. — Меня не то привело сюда, сеньора Дукеза, — вежливо поспешил объяснить Рикардо. Его светлость надеялся, напротив, что я найду сеньора Дукезу в полном здравии. Надеялся. Но я желаю ему еще долго пожить. Передай это от меня герцогу Кондора. Его светлость уже несколько лет сильно грустит, — сказал Рикардо. Круглое одиночество, мысль, что когда-то у него был сын. Беспокойство о его участи. Лицо Сары изменилось. — А, значит, у него болит сердце, — сказала она довольным тоном. — Я предвидела это. Его светлость поручили мне спросить у сеньоры Дукезы, на каких условиях ей угодно будет сказать, как найти сына светлейшего герцога. Так, пробормотала старуха. Но насколько я знаю, Рикардо, этот сын умер. Я уже раз передавала это герцогу. У меня было много детей, 11 человек и все сыновья. Число не маленькое, а? Но жив из них один только. Один? Где же он? Его зовут Христобаль Царцароза. Но это не тот, о котором ты спрашиваешь, Рикардо. Он родился у меня гораздо раньше моего замужества с герцогом. Отец его был алькальд и умер несколько лет назад. Затем я имела двух сыновей от арендатора Альмадо, и отец и дети умерли. Потом еще от министра Брильяра, за которым я была замужем перед тем, как сделалась герцогиней Кондоро. Министр уехал на Кубу, и там давно уже умер. Дети умерли раньше него. Наконец, я имела отношение с графом Вея. Один из двух сыновей моих от него убит в битве с карлистами. А другой, не знаю, куда исчез. Вероятно, и он умер. Потому что со дня смерти графа Вея я не слышала больше нигде его имени. Но оставался еще Дукичито Кондоро. Единственное дитя от брака моего с герцогом. Но ты знаешь, Рикардо, что Дукичито был слабый, болезненный ребенок. Расставшись с герцогом, я взяла мальчика к себе и, не имея средств воспитать его, отдала в пансион, откуда получила известие о его смерти. «Простите, сеньора Дукеза», — несколько смущенно сказал Рикардо, «но я должен высказать вам мнение его светлости. Светлейший герцог говорит, что вы всеми средствами старались скрыть все, что касалось Дукичито». «Очень возможно, Рикардо, очень возможно. И я имею поручение во что бы то ни стало узнать эту тайну. Если только это тебе удастся, Рикардо, Я рассчитываю на доброту, сеньоры Дукезы. Обманчивая надежда, Рикардо. Я и сама не знаю ничего о Дуке Чито. Его светлости угодно отыскать Дуке Чито, сделать его своим единственным наследником и назначить сеньоре Дукезе большую сумму. Эти слова заставили Саро Кондора с большим участием отнестись к делу. «То есть герцог хочет купить у меня тайну?» — сказала она. «И, судя по его обещанию, тайна будет равняться целому капиталу, так как он страшно богат. Сумма будет соответствовать богатству его светлости». «Интересно знать, как оценивает герцог тайну Рикардо?» — спросила старуха. «Мне поручено предложить 25 000 дурос и выплатить в тот день, когда Дуке Чито найдется». 25 000 дурос! «Сумма большая», — сказала старуха, кивая головой. «Но ни к чему не послужит. Дуке Чито умер». Рикардо понял, что Дукеза действительно старается сохранить тайну, окружающую сына герцога, и не удовлетворяется предложенной суммой. «Я думаю», — сказал он, — «его светлость с радостью заплатит вдвое больше, чтобы отыскать Дуке Чито. Ведь и в самом деле жаль было бы допустить, чтобы все эти богатства перешли по частям к дальним родственникам. Со смертью Дуке Чито даже его законная часть наследства перейдет обратно к его светлости, и все богатства достанутся боковым линиям». Замечание дворецкого заставило Дукезу задуматься. «Вы думаете, что Дуке Чито ничего бы не досталось?» — спросила она. «Если он умер, первый наследник после него — светлейший герцог. А если он жив? Тогда у него будут оспаривать наследство, если его светлость при своей жизни не перепишет все на его имя». «Значит, все зависит от моей тайны», — прошептала довольная Дукеза. «Какой ответ угодно будет сеньоре Дукезе дать мне?» — спросил Рикардо. «Пока еще никакого. Я подумаю, припомню прошлое, а ты можешь между тем продолжать свои личные розыски». «Так приказывал мне и светлейший герцог, и мой долг — исполнить его приказание». «Ищи же хорошенько. А не найдешь — приди ко мне». «Я приложу все свои старания, потому что здесь дело идет не об одном счастье Дуке Чито, но и горячем желании его светлости», — сказал Рикардо, вставая. «Честь имею кланяться, сеньоре Дукезе». Сеньора Кондора поклонилась дворецкому и заперла за ним дверь. «Теперь все сразу у меня в руках», — сказала она, улыбаясь, и остановилась посреди комнаты. «От моей тайны зависит судьба герцогских богатств. Если б он знал, что эта тайна не заключает в себе ничего, кроме смерти Дуке Чито. Но надо, в конце концов, заменить его кем-нибудь, подыскать какого-нибудь молодого сеньора, подходящего к этой роли. Все это надо обдумать и рассчитать».